Разговор третий. На этот раз, по общему желанию, мы собрались в саду раньше обыкновенного, чтобы не торопиться с окончанием разговора. Все были почему-то в более серьезном настроении, чем вчера. Политик к господину Зет. «Вы, кажется, хотели что-то возразить или заметить на то, что я давеча говорил, господин Зет. Да, это насчет вашего определения, что мирная политика есть симптом прогресса. Я еще вспомнил слова одной особы в Тургеневском дыме, что прогресс — это симптом. Я не знаю, что именно под этим разумела тургеневская особа, но ведь прямой смысл этих слов совершенно верен. Прогресс действительно есть симптом. Политик. Чего? Господин Зет. Приятно с умными людьми разговаривать. Именно к этому вопросу я и вел речь. Я думаю, что прогресс, то есть заметный, ускоренный прогресс — есть всегда симптом конца. Политик. Я понимаю, что если дело идет, например, о прогрессивном параличе, то это есть симптом конца. Но почему же прогресс культуры или культурности непременно должен быть симптомом конца? Господин Зет. Да, это не так очевидно, как в случае паралича, однако это так. Политик. Что вы в этом уверены, это ясно. Но для меня не ясно даже, в чем собственно вы уверены. И, во-первых, ободренный вашей похвалой, я и тут возобновлю свой простой вопрос, который вам показался умным. Вы говорите симптом конца. Конца чего, я спрашиваю, господин Зет? До конца того, о чем у нас была речь. Ведь мы толковали об истории человечества, о том историческом процессе, который, несомненно, стал идти ускоренным темпом и, как я убежден, приближается к своей развязке. Дама. Это очень любопытно. Генерал. Вот, наконец, до самого интересного добрались. Князь. Вероятно, вы и Антихриста не оставите без внимания. Господин Зет. Конечно, ему первое место. Князь к даме. Извините, пожалуйста, у меня ужасно много дел, совсем неотложных, так что при всем желании послушать о таких интереснейших вещах я должен отправиться к себе. Генерал. Как? А винт? Политик. Я еще третьего дня предчувствовал, что будет какое-нибудь злодейство. Уж раз религия замешалась, не жди добра. Князь. Никакого злодейства не будет. Я постараюсь вернуться в 9 часов, а теперь решительно некогда. Дама. Но почему такая внезапность? Почему вы не предупредили об этих важных делах? Не верю. Признайтесь, что этот антихрист вас вдруг спугнул. Князь. Я вчера так много наслушался, что учтивость есть самое первое дело, что под этим внушением решил сказать неправду ради учтивости. Теперь вижу, что это очень дурно, и скажу прямо, что хотя у меня действительно много важных дел, но что я ухожу от этого разговора главным образом потому, что считаю непозволительным тратить свое время на рассуждения о таких вещах, которые могут иметь значение разве для папуасов каких-нибудь. Политик. Ваш тяжкий грех излишней учтивости, кажется, теперь искуплен. Дама. И зачем сердиться? Если мы глупы, просветите нас. Вот я, право, не сержусь, что вы и меня папуаской назвали, ведь и у папуасов могут быть верные понятия. Бог умудряет младенцев. Но если вам трудно слушать про Антихриста, так вот на чем помиримся. Ваша вилла ведь 2 шага отсюда. Ступайте теперь заниматься, а к концу разговора приходите после Антихриста. Князь. Хорошо, приду. Когда князь отошел от беседующих, генерал, смеясь, заметил. «Знает кошка, чье мясо съела?» «Дама». «Как, вы думаете, что наш князь Антихрист?» «Генерал». «Ну, не лично, не он лично. Далеко Кулику до Петрова дня, а все-таки на той линии. Как еще и у Иоанна Богослова в Писании сказано. Вы слышали, детушки, что придет Антихрист, а теперь много антихристов. Так вот, из этих многих, из многих-то...» «Дама, во многие, пожалуй, и нечаянно попадешь. С него Бог не взыщет, его с толку сбили. Он знает, что своего пороху ему не выдумать, а в модном мундире ходить все-таки почет, будто в гвардию попасть из армейских. Большому генералу это все равно, а для маленького офицера лестно». «Политик, эта психология верная, но я все-таки не понимаю, почему он рассердился насчет Антихриста». Вот я, например, ни во что мистическое не верю, так оно меня и не сердит, а скорее интересует с точки зрения общечеловеческой. Я ведь знаю, что для многих это дело серьезное, Значит, здесь выражается какая-то сторона человеческой природы, которая у меня атрофирована, что ли, но сохраняет свой объективный интерес и для меня».